Глава 14. Подъехав к краю отделу минут за 20 до назначенного срока, я довольно долго маневрировала, чтобы припарковаться не далее, чем в метрах 200 от здания. И вовсе не потому, что у меня болело колено. Причины были гораздо более веские.